Ласкаю все то, что ласкаешь и ты. Тишина. Я блаженством плыву над бескрайним простором земли. Глубина мне беззвучно поет свою песнь о любви. Я ласкаю деревья, ласкаю цветы, я ласкаю все то, что ласкаешь и ты. В танце вечности где-то теряется я и не я. Исчезает в сознании тебя.